Государственные награды Сергея Владимировича Ильюшина. Трижды герой социалистического труда. 1941, 1957, 1974. Семь раз лауреат Сталинской премии. 1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952. Лауреат Ленинской премии. 1960. Лауреат Государственной премии СССР. 1971. Восемь орденов Ленина. 1937, 1941. Два ордена в 1945, 1954, 1964, 1971, 1974. Орден Октябрьской революции. 1969. Два ордена Красного Знамени. 1944, 1950. Орден Трудового Красного Знамени. 1939. Два ордена Красной Звезды. 1933, 1967. Орден Суворова Второй степени. 1944. Орден Суворова Первой степени. 1945. Польский рыцарский крест Второй степени Ордена Командоров. 1969. Медали. За оборону Москвы. 1943. За победу над Германией. 1945. За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1946. В память 800-летия Москвы. 1948. За победу над Японией. 1945. 20 лет РККА. 1938. 30 лет Советской армии. 1948. 40 лет Советской армии. 1958. 20 лет победы в Великой Отечественной войне. 1965. 50 лет Советской армии. 1968. 30 лет победы в Великой Отечественной войне. 1975. За доблестный труд во знаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 1970. Ветеран Вооруженных сил СССР. 1976 год.